Глава 46. Вечерело. Над Парижем спускались уже сумерки, когда супруги обошли ряд восточных построек, составляющих улицу. Пора было помышлять и об обеде. «Я есть хочу». «Ты хочешь кушать, Глаша?» — спросил супругу Николай Иванович. «Еще бы не хотеть. Даже очень хочу. Целый день на ногах, целый день слоняемся по выставке, да чтобы не захотеть... Только не будем обедать на выставке, а пообедаем где-нибудь в городе. Мало ли там ресторанов». «Ну ладно. А теперь на загладку прокатимся на ослах, да и велим вывести нас прямо к выходу». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что ты? Вот еще что выдумал», — воспротивилась Глафира Семеновна. «Да чего же. Ослы ведь бегут тихо. Они не то что лошади. Да кроме того... Их под усы ослиные извозчики ведут. Опасности ей-ей никакой. Боюсь! Боюсь. Бояться, душечка, тут нечего. Ты видела, когда вечер англичанка ехала? Самым спокойным манером. Да еще какая англичанка-то? Восьмипудовая. И вот с каким брюхом. Да ехали бы до выхода, а там взяли бы колясочку и велели бы извозчику везти нас в самый лучший ресторан. Чего тут? А вечером в театр. Да право, Николай Иванович. Я верхом никогда не езжала. Да ведь это осел, а не лошадь, уговаривал Николай Иванович жену. Вон даже маленькие девочки ездят. Ну смотри, как маленькая девочка хорошо едет, указал он на нарядно одетую всадницу лет 20 в коротеньком платьице и черных чулках. А завтра на выставку уж не поехали бы, а отправились бы по магазинам покупать для тебя парижские наряды. Как магазин-то хороший называется, который тебе рекомендовали? Магазин де Лювр. Ну, вот-вот. А только сейчас уж. Проедемся на ослах. Пожалуйста, проедемся. Знаешь, для чего я прошу? Мне хочется похвастаться перед Скалкиным. Сегодня вечером мы написали бы им письмо, что ездили мы на ослах с диким арабским проводником, который пел арабские песни, что осел взбесился, закусил удила и помчался прямо по направлению к бушующей реке. Еще моменты ты бы погибла в волнах, но я бросился за тобой и на краю пропасти остановил рассвирепевшего осла. Схватив его за хвост, перебила мужа Глафира Семеновна. Зачем же за хвост? Схватил его под усы. С опасностью для своей жизни схватил его под усы. Ой, Николай Иванович, как ты любишь врать. И что это у тебя за манера? Не врать, душечка, а просто это для прикраски. Да, пожалуй, поедем. А только ведь никакого удовольствия. Ну как никакого? Эй, ослятник, балахонник! Крикнул Николай Иванович, приютившегося около стены погонщика со слом, но тот не понял зова и не пошевельнулся. «Постой, постой!» — остановила Глафира Семеновна мужа. «Право, я боюсь ехать», — сказала она. «То есть боюсь не осла, а черномазого ослятника. Ну, вдруг он начнет хвататься? Уж ежели давеча меня один схватил, когда я и на осла-то не садилась. Ужасные они нахалы!» «А зонтик-то у меня на что?» «Зонтик об него обломаю, ежели что!» «Да, наконец, и городовой, и публика!» «Эй, ослятник, осел!» — опять крикнул Николай Иванович и спросил жену, «как осел-то по-французски?» «Лянь!» «А, так осел-то по-французски ланью называется!» «А по-нашему лань совсем другой зверь!» «Эй, лань! Иси! Ланщик, подавай!» Балахонник, заметив, что его машут, тотчас же подтащил осла к супругам и оскалил зубы. «К выходу! К воротам! Где ли порт?» — сказал Николай Иванович. «Да вот что! Махни-ка второго осла! En line pour na femme и en line pour moi!» «Глаша! Да переведи же!» «Дезань! Ильфону дезань!» — перевела Глафира Семеновна и показала балахоннику два пальца. Тот тотчас пронзительно свистнул, положив два пальца себе в рот, и замахал руками. Откуда-то из-за угла показался еще балахонник со слом и подвел его в поводу к супругам. «Садись, Глаша. Давай я тебя подсажу», — сказал Николай Иванович супруге. «Ну, облокотись на меня и влезай. Николай Иванович наклонился. Глафира Семеновна одной рукой схватилась за седло осла, а другой уперлась в спину Николая Ивановича и занесла ногу в стремя, но вдруг вскрикнула: «Ай-ай-ай! Балахонник за ногу! За ногу хватается!» «Ты что, распроканалье, протобестие, свиное ухо эдакое!» — накинулся на балахонника Николай Иванович и замахнулся зонтиком. «Ты за ногу! Ты за пье хвате! Ежели ты арабская твоя бразина!» Балахонник сидел, опустившись на корточки, скалил зубы и бормотал что-то по-своему, показывая себе на ладонь. Наконец он произнес на ломаном французском языке: «Мете-пье, мадам, мете-пье. А-а-а! Он хочет, чтобы я ногу ему на руку поставила!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот он почему меня за ногу хватал! Но все-таки как же он смеет самовольно за ногу? Посади меня, Николай Иванович, на осла!» Но прежде чем Николай Иванович бросил свой зонтик и взялся за Глафиру Семеновну, балахонник уже схватил ее в охапку и как перышко посадил на осла. «Стой! Стой, мерзавец!» — крикнула было Глафира Семеновна, но она уже сидела в седле. Балахонник издал какой-то гортанный звук и потащил за повод осла. «Погоди! Погоди, мы вместе поедем!» — восклицал ему вдогонку Николай Иванович, поспешно карабкался на своего осла, обрывался, опять карабкался и, наконец, подсаженный балахонником, уселся и крикнул ему: «Пошел! Дуй белку в хвост и в гриву! Догоняй жену!»